Сели они. Достал дурень свой пирог, что был на золе испечен, а оказался он сдобным и вкусным. А кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили. И сказал человечек: «От того, что у тебя сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. Вон стоит старое дерево. Ты сруби его, и между корнями для тебя кое-что найдется». Потом человечек попрощался и ушел. Пошел дурень, подрубил дерево, оно свалилось. Вдруг видит он, сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать. А у хозяина харчевни были три дочери. Увидали они гуся, стало им любопытно, что это за диковинная птица такая, и хотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала: «Случай к тому, пожалуй, подвернется, я вытащу себе золотое перо». Только дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме — как бы это вытащить и себе золотое перо. Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней и прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо. Но сестры ей крикнули: «Ради Бога, не подходи к нам, отойди!» Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними». И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, как тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. На другое утро взял дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что трое девушек тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем, то туда, то сюда, куда ноги дурни надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие и говорит: «Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится?» И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип, и пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетник. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками, удивился и закричал: «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить». И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтоб они освободили его и причетника. Но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли. И стало их теперь семеро, бегущих следом за дурнем и его гусем. Вот пришел дурень в город, а правил в том городе король. И была у него дочка, такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней женится. Услыхал дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидела та семерых бегущих друг за дружкой и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумывать всякие отговорки и сказал, чтоб привел он ему такого человека, который бы смог целый подвал вина выпить. Тут дурень и вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился дурень в лес и увидел на том самом месте, где рубил он однажды дерево, какого-то человечка. Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал дурень его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил: «Мучит меня сильная жажда, никак не могу я ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил, Но для меня это все одно, что капля на раскаленный камень. — Я могу в этом деле тебе помочь, — сказал дурень. — Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься. Повел его дурень в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся. И не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены. И поставил тогда новые условия. Должен дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все туже, чтоб с голоду не пропасть». Обрадовался дурень и говорит: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься». Привел он его к королевскому двору, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Но тут лесной человек подошел и начал есть. И в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал дурень себе невесту, но королю хотелось от него избавиться, и потребовал он у дурня такой корабль, чтоб мог по воде и по суше плавать. «Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, — сказал он дурню, — тотчас получишь дочь мою в жены». Отправился дурень прямою дорогой в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог, и сказал человечек: «Это ты меня накормил, напоил. Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел». И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказать выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал дурень все королевство и жил долгие годы счастливо со своей женой. Девушка-дикарка. Жил когда-то король. Была у него жена с золотыми волосами, такая красавица, что подобной не найти было во всем свете. Случилось однажды ей заболеть, и когда она почувствовала, что скоро умрет, позвала короля и сказала: «Если ты после моей смерти захочешь снова жениться, то бери себе в жены только такую, которая будет равной мне по красоте, и чтоб были у нее такие же золотые волосы, как у меня. Это ты должен мне обещать». И вот после того, как король пообещал ей это, она закрыла глаза и умерла. Долгое время король был безутешен и не думал о том, чтобы жениться во второй раз. Но вот, наконец, говорят ему советники: «По-иному быть не может. Должен король жениться в другой раз, чтобы у нас была королева». Разослали тогда во все края посланцев на поиски невесты, которая бы точь-в-точь походила красотой на покойную королеву. Но во всем свете нельзя было сыскать подобной. А если бы такую и нашли, то не могло быть ни одной девушки, у которой были бы такие же золотые волосы. Но была у короля дочь. Была она такая же красивая, как и ее покойная мать. И были у ней такие же золотые волосы. Вот когда она подросла, посмотрел на нее однажды король и увидел, что она точь-в-точь похожа на его покойную жену. И вдруг почувствовал к ней сильную страсть. И сказал он своим советникам: «Я хочу жениться на своей дочери. Она точное подобие моей покойной жены. А мне никак не найти невесты на нее похожей». Услыхали это советники, испугались и говорят: «Богом запрещено жениться отцу на своей дочери. От такого греха ничего путного не выйдет, а заодно будет ввергнуто в беду и все королевство. А пуще того, испугалась дочь, узнав о таком решении своего отца.